Глава 33. На самом деле никто не был уверен в том, что они оказались в конечной точке своего путешествия. Воздух в пещере был затхлым, но все же достаточно насыщен кислородом. Дышалось нелегко, но никто не жаловался. Там, где заканчивалось действие шара света, не было видно ровным счетом ничего. При этом в пещере не было слышно ни единого звука. Ни капающей воды, ни осыпающегося грунта, ни, к счастью, живых существ. Стояла полнейшая тишина, и никто из вошедших в этот зал не мог ее нарушить. «Здесь можно заблудиться», — выдал наконец Леша, бесполезно всматриваясь в темноту. «Лучше бы нет», — ответил Александр. «Здесь что-то не так. Что-то использует силу. Совсем рядом». «Что-то?» — уточнил парень. — Почему не кто-то? — Потому что ничего живого поблизости нет. Нам придется идти вглубь. Что-то ёкнуло у Лёши в животе. Слишком далеко они забрели, чтобы фраза, брошенная Александром, не пугала. Что-то. Значит, неживое. Сразу же вспомнились люди, оборванные, с голодными глазами, злые. Те самые, которые тем злополучным вечером, когда все началось, напали на кафе, где работала Аня. Одно воспоминание потянуло другое, и цепочка образов пронеслась у Леши перед глазами. Все это происходило максимум неделю назад, но казалось, что прошло уже несколько лет. Во всяком случае, вернуться к счастливому, как теперь выяснилось, прошлому, уже нельзя. «Ты чего?» – окликнула его Марина, и парень обнаружил, что стоит на самой границе с тьмой, там, куда силы шара уже не хватало для освещения пространства. «Задумался. Иду», — коротко бросил он, поежившись от этой неприятной близости. Темнота пугала так, словно, если коснешься ее, она затащит в неведомые дали и оставит в бесконечности времени. Холодок пробежал по спине. Кажется, здесь и правда было не совсем жарко. «Послушайте, в три длинных шага Леша нагнал остальных. А разве здесь не должно быть жарко, если мы действительно так глубоко?» «Я не могу этого объяснить», — призналась Марина. «Вероятно, где-то недалеко находится мощный поток и... Но это только мои догадки». Пещера оставляла гораздо больше вопросов, но времени на ее исследование было слишком мало. Узнать, что происходит, и постараться исправить, или хотя бы узнать что-то полезное. Такую цель ставил перед собой Александр. В список полезной информации входило все, что исключало бы появление новых монстров, в том числе и тех, в кого уже успели превратиться некоторые люди. «Леш, если помнишь», — начал Александр, — «ты мне рассказывал о странных людях». «Ага», — рассеянно отозвался парень, что все не мог избавиться от неприятного ощущения липкой темноты. «Что с ними?» «Мы с ними тоже успели пересечься, и мне кажется, что их очень много». «Я думал, что наша главная проблема — орки», — немного удивился Леша. «Хотя да, я помню, мы хотели сделать это потом вместе, если получится». «Хотелось бы, чтобы получилось». Свет выхватил стену пещеры. К тому моменту они прошли уже не одну сотню метров. Зал был поистине огромным, и даже когда свет шара взметнулся ввысь, он все равно не смог высветить верхнюю точку свода. «А почему нельзя сделать два шара?» — сменил тему Чернов. «Потому что тогда их надо будет развести слишком широко, а это риск зацепить своды. Не самое хорошее решение, ведь раскаленная материя прокалит местную почву». «А-а-а», — протянул парень и после недолгих раздумий задал следующий вопрос. «Тогда, получается, здесь нет метана? Совсем? Иначе бы этот раскаленный шар давно поджег бы его и...» Он изобразил руками взрыв. «Нам просто повезло». «Я же говорила, здесь все рукотворное», — повторила Марина. «Видишь же?» «Даже температура в этой чертовой пещере регулируется. Ясное дело, что и все лишние газы тоже каким-то образом отсюда удаляются». Леша хотел задать еще один вопрос, но подумал, что на них никто из присутствующих тоже не знает ответов, как и он сам. Внезапно он осознал, что слишком нервничает. «Предлагаю идти теперь исключительно вдоль стены», — сказал Александр. «Обойдем этот зал и заодно поймем, что тут происходит». Шли не спеша, осматривая буквально каждый камень, но ничего особенного в глаза не бросалось. Блеклые булыжники, некоторые гладкие, другие неровные. Многие были с вкраплениями, но ничего специфического все равно не находилось. Словно они шли по строительной площадке, только очень глубоко под землей. Чуть впереди свет от шара отразился, и блик пронесся по поверхности пола. Приблизившись, они увидели широкий неровный проход, формой напоминавший овал. Высота его составляла больше 3 метров, а ширина явно не меньше 4. Но только войти внутрь не представлялось возможным. Словно тончайшая масляная пленка была растянута между камнями. «Это не единственное такое место», — пробормотал Александр и посмотрел на Марину. «Ты тоже чувствуешь?» Женщина кивнула. Пленка переливалась на ярком свете шара. Тронуть ее никто не решился. Вряд ли это было безопасно. За самой пленкой вдаль уходила темнота. Свет тоже преломлялся и освещал позади не больше, чем 2 метра. «Интересно, туда нельзя входить или выходить оттуда?» — задал риторический вопрос Леша. Он так и остался бы без ответа, как вдруг следом за дробным, до жути знакомым топотом, позади этой самой пленки не появился мохнатый монстр, такой же, как и десятки других, что были наверху. Тварь крутила головой во все стороны, словно никак не могла понять, откуда льется этот свет. Из-за барьера раздавалось глухое урчание, скорее недовольное, чем злое. Леша присмотрелся и увидел сзади еще несколько таких же монстров. Те, в отличие от своего любопытного товарища, предпочитали оставаться в темноте. Вскоре и тот, что стоял близко, успокоился и направился обратно в мрак своей пещеры, лишь 2 раз обернувшись назад, чтобы убедиться, что все в порядке. «Вот и ответ на твой вопрос», — сказал Александр. «Теперь мы точно знаем, что эти твари выбрались отсюда. Другая проблема — почему тогда перестал работать аналогичный барьер на другом таком ответвлении?» «Мир полный загадок прекрасен, не правда ли?» — с плохо скрываемым сарказмом произнесла Марина. И было видно, что она напугана появлением этих тварей. Чем быстрее мы все узнаем, тем лучше. По мере продвижения вперед им удалось найти еще несколько подобных ответвлений, и почти везде ситуация повторялась. Когда свет проникал за тонкую перегородку, проходило несколько секунд, и в темноте появлялся монстр. Иногда 2 или 3. Вероятнее всего, проходы сразу же за барьером были слишком узкими для них, и твари не могли всей толпой подойти ближе. И только через 10 таких тоннелей им удалось найти пустой проем. Свет от сферы проникал гораздо глубже, но идти внутрь почему-то не хотелось никому. Леша протянул руку и снял с острого камня клок шерсти. «Ничего хорошего пока сказать нельзя. Александр был неумолим. Нам надо идти, пока мы не найдем ответы». «А что они все здесь ели? Никакой живности здесь нет, и сами себя они пожрать тоже не могли». Редкие попытки завести разговор успокаивали Лешу, но были совершенно бесполезны. Ответа не последовало. Ходить и смотреть на тоннели было так же бестолково, как бродить в Европейском музее, где нет табличек и экскурсовода, что мог бы объяснить особенности того или иного экспоната. К тому же, к прочим неприятным ощущениям, добавилось еще и чувство прямо-таки неприличного голода. Следующей неожиданной находкой был такой же, как и предыдущий тоннель. Единственным его отличием было содержимое. За тонкой перегородкой стоял человек. Вполне себе обычный, с классическими чертами лица, но помутневшими глазами. На вид ему можно было дать не больше 40 лет. Одетый в грязные тряпки, он прижимал ладони к обратной поверхности барьера. Иногда открывал рот и пытался что-то произнести, но звуков не было слышно. «Он говорит совершенно не по-русски», — прищурился Александр, глядя на пленника. «Нет, и на современные диалекты тоже не похож». «А ты что, знаешь много языков?» — с недоверием спросил Леша. «Десятка три знаю, в том числе и несколько старых, но он говорит на совершенно незнакомом мне языке. Если бы я был верующим, я бы предположил, что мы своим ходом спустились в ад», — выдал Чернов и выдохнул. «Честно, мне уже начинает надоедать это все. Только новые вопросы, а время все идет. Я бы с удовольствием прошел этот зал побыстрее, лишь бы, наконец, разобраться в этом всем. От безответных вопросов только голова болит». Вместо ответа Александр чуть ли не бегом бросился от стены, словно он что-то услышал. Устремившись за ним, Леша споткнулся и на несколько метров отстал. Впрочем, далеко он не убежал. В этом месте зал сужался, но в противоположной стене было еще одно ответвление с таким же барьером. Убедившись, что с сыном все в порядке, Марина присоединилась к Александру. Леша же остался чуть в стороне. «Что здесь?» Они стояли напротив барьера, но только в этот раз свет проникал гораздо дальше. Оба всматривались в уходящий вдаль коридор. Александр стоял чуть впереди. Ему хотелось протянуть руку, чтобы коснуться этого барьера. Он был не таким же, как остальные, не столь чуждым. Словно дверь домой, знакомая и понятная. Толкнешь, и вот ты дома. Не теряя ни секунды, мужчина вытянул ладонь и почти коснулся барьера. Но Марина схватила его за плечо и чуть оттянула назад. «Ты что?» «Просто почувствуй», — улыбнулся Александр. «Здесь другой барьер, совсем другой». Он снова протянул руку, и рядом с пальцами барьер стал исчезать. Стоило ему только отдернуть ладонь, как препятствие снова восстанавливалось. В глаза бросились прямоугольные ящики, снова похожие на рукотворные предметы, которых на такой глубине быть не должно. К ним подошел Леша. «Что здесь? Опять барьер?» Он протянул руку, и препятствие точно так же начало исчезать. «Ого! Чего мы ждем?» «Действительно», — негромко произнес Александр и шагнул вперед. Мгновенно препятствие исчезло ровно по контуру его тела. За ним внутрь вошел и Леша, а потом и Марина. Сфера со светом также без проблем оказалась внутри и высветила целый ряд странных каменных ящиков, похожих на гробы. Только размер значительно превышал человеческие. «Новые загадки?» – устало спросил Леша. «Кто вы такие и что вам здесь надо?» Громкий и сильный голос раздался будто бы издалека, и сразу же стало светло. Перед ними расположился высокий, под 2 метра, старец, иначе его было не назвать. С посохом и длинной бородой, что доходило ему до самого пояса. На голове у него была надета остроконечная мятая шляпа. Леша собрался было ляпнуть, что он похож на какого-то волшебника, но вовремя прикусил язык. «Я рад гостям», — улыбнулся гэндальфоподобный человек и сложил руки. «Приветствую вас!»